Очевидно, Ги пришлось проявить немало изобретательности, чтобы добиться своего. Одна из его двоюродных сестер, некая Еде, вышла замуж. Он был с ней дружен и написал по этому случаю послание в стихах. «Давно от мира отрешенный, от воздуха, лесов, полей, услышу ли я в тоске бездонной твой голос, всех других нежней? Ты мне сказала, праздник счастья, где адаманты и цветы венчают опьяненных страстью, воспеть стихами должен ты. Но я живу, как погребенный, средь скучных стен монастыря. Что знаю в жизни монотонной, за исключением стихаря?» Уже в это время мальчик, в котором начал пробуждаться мужчина, писал стихи куда похлеще. Тем не менее, этого стихотворения оказалось достаточно, чтобы насторожить целомудренных отцов. Ги оставил эти стихи на виду. Упущение, забывчивость, сознательная провокация. Быть может, и этот проступок не сыграл бы решающей роли, но Ги сочинил еще пародию на проповедь о проклятии, да в таких выражениях, которые воспитатели в сутанах уж никак не могли допустить. Толкование главы 28 пятой книги Моисея, в которой Бог грозит проклятием людям, не исполняющим его заповеди. Примечание редактора. «Что же это такое? Как это?» — возмущался настоятель. «В этого сорванца сам бес вселился!» Ги был отправлен в Этрето в сопровождении швейцара. Лора сумела весьма искусно изобразить возмущение и гнев, но на самом деле она еле сдерживала смех. Ги достиг своей цели. Вскоре, в мае или июне 1868 года, он поступит в Руанский лицей имени Корнеля в класс риторики и опять интерном. Класс риторики – старший класс лицея. Примечание редактора. Это была победа дерзкого школьника. Строгий Корнель, суровый попечитель заведения, глядел на него с портрета с заговорщицкой улыбкой сорванца, каким был и он сам в годы юности в Руане, словно радуясь тому, что на смену ему, старожилу, в ковчег пришел новенький из его же клана. Глава третья. Курбе рисует волну, девичий грот, Фанни-обманщица, кораблекрушение Суинберна. Самые ранние детские воспоминания Ги неразрывно связаны с морем, волнами, прибрежной галькой. Не кажется ли вам, что коротенькое название Трета, неровное и скачущее, звонкое и веселое, как будто родилось из звука, перекатываемой волнами гальки? В любую погоду прибегал мальчик к морю. Необъяснимый инстинкт толкает Ги сюда с такой же силой, с какой влечет угрей к Саргассову морю. Я пришел на пляж, чтобы поглядеть на шторм. Разъяренный ветер гнал бушующее море на берег, тяжело катились одна за другой огромные, медлительные, увенчанные пеной волны. Потом, натолкнувшись вдруг на твердый скат берега, усыпанный валунами, они выпрямлялись, выгибались дугой и обрушивались с оглушительным грохотом. А между скалами залива, кружась, вздымалась ввысь пена, сорванная ветром с гребней волн и уносимая бурей, она летела над крышами городка в долину. Блестяще нарисованная страница. Вдруг кто-то сказал рядом: «Пойдемте же посмотрим на Курбе, он пишет великолепную вещь». Слова эти были обращены не ко мне, но я все-таки отправился следом, так как был немного знаком с художником. Он жил в домике у подножия крутой скалы на самом берегу моря. Дом этот некогда принадлежал художнику-маринисту Эжену Лепуатвену. В большой комнате с голыми стенами жирный и грязный мужчина накладывал кухонным ножом пласты белой краски на большое чистое полотно. Время от времени он приникал лицом к стеклу окна и смотрел на бурю.